Приехал как-то ко мне в гости доберман. Вечером ко мне приходит Тёмыч, берем мою собаку и идем гулять в лес. Ну, время часов, наверное, уже 12. Это 2 августа, день десантника. Уходим, по лесу что-то разговариваем. Темнота кругом вообще дикая, просто реальная тень. Луны нет на небе. И что прикольно, я лес знаю уже практически на ощупь, куда какая тропинка ведет. По стволам берез могу ориентироваться. Мне не особо-то и нужны тропинки. Короче, выходим мы на поляну. Сели на какое-то бревно, разговариваем. И слышим тут такие громкие разговор какой-то идет. Что-то кто-то понтуется, что-то там, да я там вообще реально могу там что-то исполнять. Вот, да, ну прям выговор такой чисто барнаульский, какие-то реальные пацаны походу. И прям видно в воздухе, бычки чертят круги. Что-то они друг другу обосновывают, объясняют. Я думаю, так, интересно. Что вообще, блядь, Макс, это же эти, блядь, Илюши чисто с тусовкой. Да, еще. Блядь, давай их напугаем. Надо сказать, что Илюшичий, это же, он же Илья, парень, который учился со мной на экстернате. У меня-то с ним отношения, в общем-то, нейтральные к тому времени были. А вот Тёмыч, который с ним через меня познакомился, успел стать его врагом. Но надо сказать, что у Тёмыча, кроме Илюшичего, врагов вообще в этом мире не было. Потому что Тёмыч ничего не делал, никому дорогу не переходил, врагов у него нет. Вот с Илюшичем они как-то поссорились, и тот его обвинил в краже мобильного телефона. Хотя Тёмыч я знал всю жизнь, и в этой жизни он никогда ничего не воровал. Ни у кого даже жвачку в магазине. Ну вот. Ну, короче, и давай их напугаем. Ну, давай, что делать? Ну, решили подкрасться поближе, взяли палки. Я подкрадываюсь, остается до них уже 20 метров. И на счет 3 с громкими криками «Аллах Акбар» начинаю в них палки эти швырять. Короче, там кипиш, какие-то крики, бам-бам, звуки падающих велосипедов. Вопли, там люди падают, орут что-то, поднимаются, опять куда-то едут, фонари зажигаются. Короче, оказалось, что их там было 7 человек, приехали в лес на велосипедах и понтовались чем-то друг перед другом. Ну, в общем-то, тусовка ложков. Ну, таких безобидных, в общем-то, вполне. Ну, напугались они. Я думаю, так, сейчас... Надо бы кому-нибудь из них позвонить. Они были все мои знакомые, и некоторых из них телефоны у меня были записаны. Думаю, надо позвонить, узнать, как вообще жизнь, как дела. Но не успел. У меня звонит телефон. Такой, алло. Алло, Макс, ты дома? Звонит один из них, Серега. Я говорю, да, дома, а что? Или в лесу гуляешь? Я говорю, нет, дома, вот с девушкой. Блять, ты точно не в лесу? Я говорю, точно, кажется, девушка, я тут дома. А что случилось такое, Сереж, что произошло? Блять, на нас в лесу напали какие-то, значит, хачи с криками «Аллах Акбар», блять, что делать? Я говорю, слушай, надо им пизды давать срочно, они вообще охренели, что ли? И что было? Да вот, начали палками швырять, орать «Аллах Акбар», там дофига. Ну, блять, давай заходите, сейчас расскажете, сейчас разберемся, все, сейчас решим вопрос. В любом случае, давай, заходи. Ну сейчас мы приедем. Он говорит, вообще давай сейчас во двор выйду. Не-не-не, мы к тебе зайдем. Думаю, ну понятно. Заподозрили. И торопимся к выходу. Я парням говорю, давайте, короче, обойдем с другого выхода. Потому что если они не совсем дурачки, то они, скорее всего, заподозрили, что это я. И будут меня на выходе на этом караулить. И, да ладно, похуй, они сейчас уже там от страха уехали, хрен знает куда, и по-любому уже во дворе тусуются. Ну ладно. Чуть ли не бегом несемся к выходу из леса и выскакиваем прямо на дорогу, на свет фонарей. Там прям лес резко заканчивается, и Все, кусты и тут же свет. Мы выскочили, метр пробегаем. Вот они, блядь, стоят все 7 человек. Велосипедные колеса камнями выпрямляют, что-то рули поправляют. А, вот ты, блядь. Сука, спалился. Ну, мы сразу поняли, что это ты. Говорит, да ладно, не пиздите вы, сука, все колеса погнули, штаны пообосрали. Ну, что, как было, рассказывайте. Не, ну что-то кто-то начал Аллах Акбар кричать. Не, ну нам на всякий случай, да что, ну конечно, мы там как-то кто-то ж поехал первым, ну и все за компанию уехали. Ну понятно, уехали, что. Ну, блядь, поехали к отделению милиции. Там стоит бобик милицейский. Мы начали в окно стучаться, орать, что там на нас террористы напали с криками Аллах Акбар. Говорит, сейчас разберемся. И уехали в сторону Москва-реки. Мы, говорит, стали ломиться в отделение милиции. А там такая будка, КПП стоит на входе. Мы подходим, говорим, вот там на нас напали, кричали Аллах Акбар, чем-то бросали, там террористы в лесу. Ну, это, наверное, десантники шутят. Закрыли окошко, шторки, и мент оттуда из этой КППшки убежал в отделение. Все, ну у них паника, что делать, надо Максу звонить. Тут у кого-то светлая мысль мелькнула, что это, может быть, Макс-то все и учинил. Но, когда я сказал, что я дома, а сам был немножко запыхавшийся, явно, что в лесу, они решили караулить меня на выходе из леса. И говорю, ну понятно, все, хорошо. Но в следующий раз будьте смелее. Я говорю, да нахуй смелее, блядь, а если бы правда чечены? Ну да, действительно. Вас бы тогда изнасиловали. В это время у Тёмыча появилась такая привычка. Он регулярно слушал милицейскую волну. Не вот это обосранное радио «Милицейская волна» с дешевыми шутками. Он слушал настоящую милицейскую волну, купил себе сканер частот, настраивался на мусорские каналы и слушал, о чем они разговаривали. Для него это было как «Дом-2» смотреть. Только то ты смотришь за шайкой бледей, разбавленной несколькими пидорами. А здесь он контролировал весь район. Тёмыч знал, где кого насиловали, где кого убили, где ограбление произошло, где собираются алкоголики, где притон. То есть он был в курсе всей жизни. И сканер частот, он позволял ему не только слушать все эти переговоры, но, в общем-то, на этой волне что-то выдавать. Ну, как-то пришли мы в лес, опять же, погулять. Тёмыч достает свой сканер, начинаем слушать. Я говорю, слушай, а ментов-то можно нахуй послать по этому сканеру? Ну, да, конечно, можно, но это палево. В смысле палево? Ну, блядь, если запеленгуют, пизды дадут. Ну, да ладно, давай, давай поиграемся. Ну, хрен с ним, давай. Сели, он настроился на милицейскую частоту. Там первый, я десятый. Я беру сканер. Ты жирная жопа. Так что? Кто ты? Прием, не засоряйте волну. Да я твою мать ебал. Что? Да вы охренели, милицейская волна, уйдите отсюда. Да ты пидорас, хуесос, ты что здесь делаешь? Пошел нахуй отсюда. Так, вы не хулиганьте, сейчас вас найду. Ты найдешь и отсосешь. Так, блять, вы что, охуели? Там уже менты начинают подключаться, материться, там такая вонь поднимать, да вы мусора вонючие, вы только сосать друг у друга можете, гондоны ебаные, только танчиков можете обувать на деньги. Блять, да я тебя найду, я тебя из-под земли достану, я тебя посажу. Да ты понимаешь, хулиганство, пошел ты нахуй, хуесос мусорской. Короче, ругались с ним минут 10. Ну, я не знаю, как у них пеленги эти работают. На всякий случай мы из леса технично свалили через самый-самый дальний выход. Вот. Потом Тёмыч еще долго слушал, как мусора друг другу жаловались на вот это чрезвычайное происшествие, что кто-то вот по их волне матерится. Были крайне недовольны сотрудники правоохранительных органов. Один раз у меня была зарплата на работе, и мне что-то очень захотелось купить себе рогатку. Прям дико захотелось купить рогатку. Зашел в магазин охотничий, смотрел, блядь, рогатка, ну так хотелось мне. Думаю, это можно и собак стрелять, и всяких хачей стрелять, и стекла бить. И вообще, ну, замечательная вещь, очень нужна. Купил рогатку себе за 400 рублей, такую спортивную, ну, не знаю, любительскую, наверное. Купил шарики к ней. Ну и что делать? В тот же вечер пошли с Тёмычем гулять. Гуляли мы не просто так. Я прочитал книжку под названием «Танцующие волшебники». Суть этой книжки в чем? Ну, там какое-то мистическое объяснение, как накапливать энергию, чтобы стать более сильным, чтобы уметь колдовать. Но, по сути, к чему все сводится? Если ты делаешь что-то совершенно нестандартное, вплоть до того, что рыбу ловишь в унитазе или белье в автобусе сушишь, ну, неважно, какое-то действие, которое выходит за рамки повседневных действий твоих, то это гарантированно дает тебе заряд хорошего настроения, удачу и прибавляет силы. Ну хорошо. Прочитала книжку, написана таким интересным, веселым языком. Что делать? Значит, надо сделать что-то нестандартное. Ну, прежде всего, я оделся во все черное. Тёмыч тоже оделся во все черное. Маска, ботинки, черные штаны, черный бомбер, черные перчатки. Все. Пошли в лес. Значит, сперва мы начали воевать с буржуями. Каким образом? А у меня проходит Рублевское шоссе. Сели в лесу, в кустах, перед светофором. Подождали, пока подъедет какая-нибудь дорогая машина. Подъехала Бентли. Остановилась на светофоре. Я прицеливаюсь, натягиваю рогаточку. Бэнс! Боковое стекло. Бэнс! Второй раз. Но водитель ждать не стал. Резко газанул и снимался. Тёмочка, ну что, бежим? Я говорю, да нахуй, подожди, давай еще кого-нибудь постреляем. Ну, расчет был простой, что если водитель решит, что это дети хулиганят, то он пойдет же разбираться, в лес полезет. Он же не ожидает, что там сидит 100-килограммовый тип с ножом на поясе и таким образом шутит. Ну, это дети, наверное. У меня был такой расчет, но тип подумал по-другому. Тип подумал, что его хотят захуярить. И дико ломанулся. Мне потом пришла в голову смешная мысль, что он может решить, что это его заказал компаньон, и в ответ заказать своего компаньона сам. Ну, как бы, двух зайцев одним ударом. После этого я прям думаю, так, ну ладно, террористическая деятельность, она нормально-то веселит. И немножко адреналина, и весело. Значит, дошли до моей бывшей школы. Сидим в лесу, через дорогу от этой школы, там пространство, освещенное фонарями, чистый газон такой, коротко стриженный. Все очень цивильно. Говорит, так, Тёмыч, жди здесь, сейчас я пойду совершать обстрел. Выскакиваю, перебежал немножко газона, кувырнулся через голову, спрятался за остановкой, подождал, пока проедет машина, перебежал дорогу, кувырнулся еще раз через голову по газону, поднялся по склону. Так, смотрю, кабинет директора. Вот она, сука, где деньги-то хранит свои. Достаю шарики, бам-бам-бам-бам-бам. Расхуярил два стекла. Сыпались, думаю, ну все, заебись. И по съемкам. Ну, точно так же. Начинаю давать. Тут менты бегут. Я в одного прицеливаюсь, бац, ему в пузо шариком. Он, блядь, стоять, куда? Смотри, второй, бац, второму в жопу шариком. И по съебкам в эти кусты и в лес. Нормально смотались, Тёмочку, блядь, сейчас искать бутылку. Подожди, сейчас ебемся через кольцевую. Короче, обижали отделение милиции, которое находится буквально 50 метрах от этой школы, обежали это отделение. Я смотрю, так, вон, окна горят в каком-то кабинете. Бам-бам-бам-бам-бам. Вынес стекла. Ну все, теперь точно надо съебываться. И километра два дошли до кольцевой, поймали там машину и спокойно доехали по домам. Акция была проведена успешно. На следующий день пошли мы вечером погулять и встретили знакомых Тёмыча. Ну, это такие обычные овощные парни, девчонки, тусуются, пьют пивко. И среди них был один, ну, выдающийся человек, я побоюсь этого слова, великий человек по имени Геннадий. У Геннадия была кличка Колдун. И мне Геннадий говорит: все, привет, Макс, я вот домой пошел. Я говорю: как, Геннадий, ты еще на ногах стоишь, ты уже домой? Я норму знаю. Делаю 4 шага и падает еблом в землю. Суть в том, что Геннадий пил всегда до той степени, чтобы упасть лицом в землю. Всегда. Здесь он уже знал, что он упадет, он уже говорит: мне все хватит, сделал эти 4 шага, упал и пошел домой уже как бы, ну, нормально, скушав столько, сколько нужно. Почему Геннадий был колдун? Ну, во-первых, он всегда ходил во всем черном. В черном пальто, черных штанах и черных ботинках. А во-вторых, произошел как-то веселый эпизод, что зашел Геннадий с друзьями в ночной магазин и говорит: дайте водки. Продавщица отвечает: ну, водки нету, не могу продать водки, потому что уже 11 часов есть, по закону не имею права водки. А Геннадий, ничего слабее водки не нужен уже класса с 9. На тот момент ему было 26. Нет, я не имею вам права продать водки. Не продашь водки? Нет, нет, не могу. Ну, будь ты проклята! И погрозил ей кулаком. Вот. С тех пор Геннадия звали Колдун. Вообще Геннадий очень интересный парень. Как-то встретил я его в маршрутке. Спит. Ну, это время, что в 10 вечера, едем куда-то. Сидит Геннадий, потом девчонка какая-то, потом я сижу. Задние сиденья. Три сиденья напротив друг друга. Три. И напротив еще сидит две девчонки. Я через одну из них перегибаюсь. И Геннадию по носу щелк. Еще в банчик. У Геннадия сразу кулак вперед. Кто это сделал? Девки там вжались аж в стены. Раз не понял, может, приснилось. Глаза закрывает, опять уснул. Я подождал минуту. Опять щелк его по носу. Кулак по сторонам пошел. Кто это сделал? Опять не понял ничего. Я третий раз тянусь. Девчонка, которая около меня сидит, такой: нет, молодой, давайте с вами места не поменяемся. Я говорю: ну ладно. Хрен. А, Макс, ты здорово. Ну, нормально, веселый парень. Погуляли немножко, потусовались, послушали рассказов о том, как Геннадий себя чувствует, как Геннадий пьет. Геннадий пожаловался, что у него девушки нет. Я Тёмычу говорю: Тёмыч, давай его познакомим. У тебя есть какая-нибудь фотография девки в телефоне? Ну да, есть. Короче, у него была фотография какой-то тим-порно-звезды. Я уж не помню, как ее звали. Я говорю: Геннадий, вот смотри, фотка девки, она хочет с тобой познакомиться. Ничего. Ну, телефон твой спрашивала. Ну, хорошо. Короче, на следующий день отправляем ему смс-ку. Типа: Геннадий, привет, меня зовут Катя. Тебе вчера вот сказали, я хотел с тобой познакомиться. Он: да, привет. А там девка, ну, просто охуенная. Такая девка не могла Геннадию вообще в принципе написать. Такая: Геннадий, а у тебя есть девушка? Приходит ответ, блядь, он меня просто поразил. Откуда в жопе алмазы? Я только 13-летних мальчиков ебу. Но после этого разводить его смысла не имело в принципе, потому что тут два варианта: или он просек фишку, или он просто ебет 13-летних мальчиков, и такая девушка ему не нужна. потом оказалось, что ему написала девушка. Спросила, есть ли у него, как бы свободен ли он. Он как бы хотел просто пошутить, пококетничать, а она больше ему не писала. Странно вообще, что-то на контакт не пошла. Я просто охуел, думаю, ну да. С таким уровнем мастерства соблазнения ты руки себе сотрешь к 30 годам от пипиську по самые локти. Ну ладно. Что меня в тот момент радовало сильно, то что моя сестра начала встречаться с парнем, у которого она могла жить дома. Ну, сначала она ездила к нему в гости, ездила. И вот доездилась, переехала туда жить. Сразу с сестрой стали отношения крайне позитивные. Она приезжала в гости раз в неделю. Все было замечательно. Можно было водить девок сколько угодно. Хотя к Наташе я относился очень хорошо. И, в общем-то, даже любил ее. Но девок водил, тем не менее. Конечно, это расстраивало мою маму сильно, потому что постоянное присутствие новых девок в доме, оно сильно напрягает. Но что делать? Такова судьба. Вот как-то поехали мы с Тёмычем в гости к моей сестре. Ну, парня дома не было. Мы приходим, там, о, привет, что, как тут жизнь? Она такая, ну вот, смотрите, вот здесь вот у нас телевизор, вот здесь вот кухня. О, круто! И стали мы с Тёмычем играть там в пришельцев. Такой фильм есть с Жаном Рено и Кристианом Клавье. Длинное полотенце хорошо пахнет. Размотали туалетную бумагу по всему коридору, набрызгали воды, что-то сломали какую-то вешалку, стали бегать туда-сюда. Ну, сестра, естественно, постаралась нас быстро выпиздить. Дала попить чай, какие-то печенье угостила. Говорит, ладно, давайте сейчас этот парень придет, он как бы не любит, когда бедлам погром. И ну ладно. Поехали домой. Стоим на остановке. Это где-то было в районе метро Юго-Западная. Короче, стоим на остановке, на глухой, на какой-то. Прошлись пешочком немножко до Мичуринского проспекта. С одной стороны овраг, с другой стороны овраг и остановка. Я отошел поссать. Короче, смотрю, я иду ссать, навстречу мне выходят какие-то три парня из кустов. Такие, дрищи гоповского вида. Ну, я как бы отливаю, они на меня посмотрели, а я что, вешу за соточку, в майке, нож на поясе. Ну, как бы они посмотрели и очень цивилизованно прошли дальше. Думаю, блядь, там же Тёмыч. А Тёмыч весит 65. И ножа у него нету, а ростом он почти с меня. Думаю, так, ну ладно, сейчас надо быстрее. Достал, возвращаюсь, они уже около него стоят, спрашивают, как проехать. Думаю, блядь, ну вот какая некрасивая ситуация. Нож достают, говорит, ну что, Тёмыч, как думаешь, кого бы здесь зарезать? Да я хрен его знаю. Ребят, что, не знаете? Не-не, ну а что, вообще, а что случилось? Да хуй его знает. Зарезать кого-нибудь хочу. А может подскажете, как до метро доехать? Такие, а это вот здесь вот садитесь, вот сейчас автобус может подойти, но это уже поздно время, тут, конечно, они ходят туда часу, время пол второго. А, ну ладно, спасибо. Ну и ребята быстренько куда-то испарились. И говорю, что они хотели? Да, блядь, суки, на пиво деньги спрашивали. А будь хотели. Я говорю, ну понятно. Вот. Ну, сели мы в машину, в итоге доехали до Крылатского. Доехали до Крылатского и стали действовать по методике танцующих волшебников. В чем суть? Пришли на какую-то детскую площадку. Там дети забыли шлем велосипедный детский, очки, лошадку такую на палочке и саблю. Я говорю, так, ну что, Тёмыч, давай удачу приманим. Ну давай. Надел я эти очки в форме звездочек, шлем велосипедный, лошадку между ног зажал, взял саблю и давай по этой площадке скакать. Ну, блядь, ну весело на самом деле становится дико от этих беспонтовых действий. Весело. Ну, спать-то уже хочется, ладно. Давай расходиться. Расходимся. Я иду к дому. Думаю, ну как-то надо же не просто так идти. И, соответственно, скачу на этой лошадке. Время там 3 часа ночи, никого нету кругом, охуенно. Смотрю, раз, 500 рублей. Так, 500 туда просто, ну впереди еще 500. Так, смотрю, еще 1000. Так, охуенно, Тёмычу звоню. Блядь, Тёмыч, нихуя себе, я 2 косаря нашел. Давай назад. Давай. Я поскакал на лошадке опять к месту пересечения нашего. Встречаемся, говорю, блядь, Тёмыч, вот шел, короче, скакал на лошадке. Хуя, косарь, еще косарь, вот, пожалуйста, 2. Он говорит, блядь, пойдем еще искать. Ну, пойдем. Раз, там, поскакали вместе. Тёмыч член напялил с очками, я на лошадке. Все, ну, чтобы как бы удача вдвое больше было. Прискакиваем, давай искать. Тёмыч что-то ищет вокруг машины, я пошел дальше. Раз, еще тысяча. Блядь, уже 4. Вот это охуительно, вот это работает, танцующие волшебники. Ну, дальше иду, что-то ищу, больше вроде нету. И какой-то мужик. Говорит, мужик, ребят, что там ищете? Мне показалось, что это мой одноклассник. Говорит, здорово, Санек. Че? Деньги, что ли, нашли? Я умом понимаю, что это тип, который деньги потерял, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что это нихуя не Санек, это не мой знакомый. И если с ним сейчас нормально начать разговаривать, то деньги придется отдать. Пошел нахуй. Вы что, нахуй пошел, гондон, ты что на меня зыришь-то? Ну ладно, раз отвернулся и ушел. Ну, ладно, деньги есть, пошли мы с Тёмычем в 7-й континент. У нас была такая традиция, когда появлялись какие-нибудь лишние деньги, мы шли в 7-й континент, покупали пачку сухариков, кока-колу и шли в лес их уничтожать. Под эту пачку сухариков и кока-колу можно было что-нибудь обсудить, придумать веселое. Ну, как-то такая традиция. Ну, в этот раз, конечно, денег много. Купили 2 пачки чипсов Принглс и 2 бутылки кока-колы. Пошли, протусовались час в лесу. Довольные, пошли домой. В общем, работают эти танцующие волшебники. Оказывается, да, работают, все нормально. Много потом я экспериментировал над этим мероприятием. Я хрен его знаю. Может быть, это все совпадение, но на самом деле настроение дико поднимается, если делаешь какую-нибудь хуйню, которая в обществе не приветствуется. Я потом, помню, печатал деньги на работе, сканировал 500-рублевые бумажки, печатал их, складывал такие, у меня были муляжи, полные карманы, и разбрасывал их, сперва их разбрасывал по зданию нашего института. Человек идет с обеда, о, пятихатка, прыг за ней, понятно, фальшивка. Потом я стал бросать их в вагонах метро, тоже смешно, бросаешь пятихатку и стоишь около двери, смотришь, что будет. Вот такой менеджер, все солидный, в пиджаке, в белой рубашке, дипломат. Лежит пятихатка, дверь открыта. Осторожно. Двери закрываются. Менеджер бросается, хватит ее, вылетел из вагона. Дверь закрылась, стоит, довольный, разворачивает. Пустые, и я ржу. Факт через дверь. Поехал. Ахахаха. Настроение поднято на полдня. Ну, то же самое на эскалаторах. Люди прям прыгают, хватают их. В толпе люди нагибаются, там давка начинается, падают. Но берут пятихатки. Тоже очень весело. Много всяких мероприятий я тогда нестандартных производил. И надо сказать, что это дает эффект. Как минимум поднимает настроение.